Глава 1.0.0.0. Нас разнимает Дик, второй дайвер лабиринта, тот, кого неудачник назвал хорошим человеком. Мы деремся минут 5, не стремясь убить друг друга, просто вымещая ярость и ненависть. Дик просовывает между нашими сплетенными телами ствол своего BFG-9000 и негромко сообщает: «Еще 3 удара, и я стреляю!» Анатоль скашивает на него глаза, отлипает и коротко бьет меня под ребра. Я перевожу дыхание и пинаю его в пах. Теперь очередь Анатоля корчится от боли. Дик невозмутимо ждет 3-го удара, но мы стоим по стойке смирно. «Хорошо», — решает Дик, опуская оружие. Он говорит по-русски очень чисто и почти без акцента. «Дайверы, вашу мать!» «Этот придурочный ламер!» — шипит Анатоль. «Этот козел!» «Остынь!» — советует Дик. «Он хорошо шел, я смотрел. Не всегда честно, но всегда хорошо». Дик невысокий, худой, гибкий. Но в этой паре он главный. Анатоль замолкает, начинает стирать кровь с лица. Я предаюсь тому же занятию. «Ты хорошо играл», — говорит Дик. «Но все непросто». «Это я понял», — отводя взгляд от тела неудачника, соглашаюсь я. «Что происходит?» «Объясни, Ан», — бросает Дик и садится на закопченное битое зеркало пола. Анатоль морщится, словно ему велели съесть приигрышню пиявок, но подчиняется. «Ты шо, чудик, думал, мы здесь дурака валяем?» — спрашивает он. «Тебе виднее», — огрызаюсь я. «Мы его каждый час вводим», — вопит Анатоль. «Я 7 раз его вел». «Дик 8. Понимаешь, дубина? Мы тут каждый угол знаем, нюхом чуем, когда что меняется, понимаешь?» Я начинаю понимать. «Гильермо тебе сказал, что мы пытаемся вытащить парня?» — скучным голосом спрашивает Дик. «Да», — я хлюпаю разбитым носом. «Прекрасно», — оживляется Дик. «Так какого?» — он глотает ругательство и устало машет рукой. «Кто он тебе?» — набычившись, спрашивает Анатоль. «Кто?» «Неудачник!» — вопит Анатоль, явно собирается пнуть тело в иллюстрацию своих слов, но вовремя останавливается. «Сват! Брат! Кто он? Ты что, без бабок сидишь, что нашу работу взялся делать?» «Видно, как вы ее делаете». «Анатоль верно спросил», — замечает Дик. «Кто он тебе?» «Никто». «Парень, если ты знаешь его адрес, то лучше вытаскивать неудачника руками». «Я не знаю его адреса», — говорю я. «Можешь поверить? Это просто клиент. Мне поручили его спасти». «Кто?» «Тоже не знаю. У заказчика не было лица». Я слежу за их реакцией. Но ее нет. Мою фразу о человеке без лица они восприняли как красивость речи. «Час от часу не лучше», — говорит Дик. «Легче», — автоматически поправляет его Анатоль. «Час от часу не легче». «Спасибо». Дик косится на меня. «Парень, как тебя зовут?» «Леонид, Леня». Дик кивает. «Ты меня знаешь под именем Крейзи Тоссер». Я хлопаю глазами. «Крейзи Тоссер? Один из старейших и уважаемых дайверов. Пожилой, веселый толстяк. В таком облике он является на сходке». «Вот где Крейзи зарабатывает себе на пропитание. Ребята, я не собираюсь отбивать у вас хлеб», — говорю я. «У меня конкретный заказ — спасти неудачника. Я не мог отказаться». Оба дайвера разом смягчаются. Похоже, вчерашний шум и мое стремительное путешествие сквозь уровни лабиринта нагнал на них какие-то конкретные опасения. «Ты думер, верно?» — спрашивает Анатоль. «Еще из старых?» «Да». «Ну, ты нормально шел», — отворачиваясь, говорит Анатоль. «Я слышал рассказы, даже если половина гонева, все равно». «Спасибо», — бросаю я. «Доброе слово, оно и чайнику приятно». «Неудачника невозможно спасти», — говорит Дик. «Что?» — теряюсь я. «Невозможно». «Дик у нас фаталист», — усмехается Анатоль. «Ладно, садись, я объясню».